12. Все мои друзья. Дальше по коридору спал в моей комнате мой брат, уронив на пол кипу. На ее подкладке было написано золотыми буквами: «Свадьба Марши и Джо. 13 июня 1987-го». Хотя птица утверждал, что нашел ее в шкафчике в столовой и был уверен, что она принадлежала отцу, он, как и я, не знал, кто такие Марша и Джо. Я села рядом с ним. Тело у него было теплое, почти горячее. Я подумала о том, что если бы я не придумала столько небылиц об отце, может, птица не боготворил бы его так и не верил бы в то, что ему суждено стать кем-то выдающимся. Дождь стучал в окно. «Проснись», — прошептала я. Он открыл глаза и застонал. В прихожей горел свет. «Птица», — сказала я, тронув его за руку. Он прищурился, глядя на меня, и протер глаза. «Пора перестать говорить о Боге, понимаешь?» Птица ничего не ответил, но я знала, что теперь он проснулся. «Тебе скоро 12. Тебе пора перестать издавать странные звуки, прыгать с высоты и калечить себя». Я понимала, что уже умоляю его, но мне было все равно. «И, пожалуйста, не надо больше писать в постель». В тусклом свете я разглядела обиду на его лице. «Тебе нужно подавить свои чувства и попытаться быть как все. Если ты этого не сделаешь...» Он сжал губы, но ничего не сказал. «Тебе нужно завести друзей». «У меня есть друг», — прошептал птица. «Кто?» «Мистер Гольдштейн. Одного друга мало». «У тебя тоже всего один», — сказал он. «Тебе только Миша и звонит. А вот и нет». «У меня много друзей», — сказала я. И только услышав свои собственные слова, поняла, что это неправда.